А у нас туман уже имелся, осталось только придумать, как его нагреть. Мы вернулись в дом и принялись разбирать печать смертельной мглы на ее составляющие части, одновременно пытаясь экспериментировать над еще не рассеющимся объектом. Согласно инструкции в Веде, туманом можно было управлять, делать его гуще, слабее, да и еще перемещать из одной точки в другую. Глаша недолго возилась с этим, буквально сразу ухватив, какие элементы магического конструкта отвечают за движение тумана. А вот элементов, отвечающих за температуру объекта, нам обнаружить так и не удалось. Мы раскидали печать на символы и руны, собрали ее обратно в несколько иной последовательности, но никаких результатов так и не добились. Несколько часов мы крутили этот конструкт и так, и этак, пока, наконец, совершенно не выбились из сил. И вот, уже когда мы растеклись на столовых лавках двумя безвольными амебами, мне в голову пришла одна безумная идея, которую срочно надо было испытать. Ведь что такое нагрев, вернее, за счет чего он происходит? А нагрев любого тела происходит за счет увеличения скорости движения, либо колебаний молекул и атомов, составляющих его. Но движение молекул и атомов в разных телах происходит по-разному. При нагреве газов, например, их молекулы беспорядочно движутся с большими скоростями по всему объему газа. Сталкиваясь, они отскакивают друг от друга, изменяя величину и направление скоростей. А поскольку некие управляющие движением тумана элементы печати нами были обнаружены, можно было попробовать воздействовать и на отдельные его частицы. Я сообщил о своих рассуждениях Глафире Митрофановне, и мы, невзирая на усталость, вновь принялись за работу. И буквально через час нам удалось нагреть туман до нужной температуры. Глава 18. И вот мы, всей нашей весьма немаленькой компанией, если считать зверушек Лешего, собрались прорываться сквозь горящий лес и скопления частей вермахта, плотным кольцом окруживших весьма немаленькие угодья детки Большака. После успешных испытаний собранной заново формулы заклинания мглы Мараны, выдававшей на выходе магический туман из температурно активированной воды, мы решили не дожидаться утра, а сматываться из гнилого угла прямо сию же минуту. Когда мы вернулись с Глашей в подземелье и объявили во всеуслышание, что мы выходим прямо сейчас, никто не стал с нами спорить. Все понимали, насколько опасно оставаться в поместье, если сюда придет огонь. Можно, конечно, было просто пересидеть огненный пал в пещере, но присутствовал риск задохнуться от витающих в воздухе продуктов горения, когда они заполнят подземелье. А насколько пагубно они отражаются на человеческом, да и любом живом организме, мы с дедулей испытали на себе. И если бы не наши усиленные и продвинутые ведьмачьи организмы, да не целительские конструкты, выжить в этом аду было совершенно нереально. Да и второго выхода из ряда пещер, которые во время нашего отсутствия исследовал Леший с помощью своих зверушек, не оказалось. Как-то не доработал этот момент ведьмак-прародитель товарища Фанасий. Хотя, даже будь он, этот второй выход, нам бы это совершенно не помогло, ведь черный ход вывел бы нас опять в полыхающий огнем лес. В общем, наскоро собравшись, мы рванули к лесу. Кстати, а все продукты из погреба Глафиры Митрофановны мы все-таки забрали с собой, даже тот самый пресловутый французский коньяк, навьючив их частью на уцелевшую в хозяйстве лошадку, а частью на зверей Лешего. Можно было вообще забрать что угодно и перевезти на откормленных за лето медведях, кабанах и лосях. Только вот перевозить было нечего. Ну, не шмуть же с мебелью тащить. И вот таким огромным караван-сараем мы ступили на волшебную тропу лесного владыки. Только на этот раз она выглядела как самая настоящая грунтовая дорога. А вот этого момента мы с Глашей в своих планах предусмотреть как-то и не смогли. Усталость была сильной, а вновь применять испытанный уже метод с печатью исцеления я больше не решился. И без того уже чересчур часто его использовал, как бы ни аукнулось мне это по дороге. А не предусмотрели мы одной простой детали: если бы волшебная дорожка оставалась такой же узкой, как и раньше, наша компания, вкупе со зверьми, растянулась бы по ней на весьма существенное расстояние. И насколько тогда хватило бы доработанной смертельной мглы, предугадать было весьма трудно. Сдается мне, что охватить всех животных заклинанием мы бы элементарно не сумели, да и управлять перемещением тумана, когда не видно ни начала, ни конца колонны, тоже было бы затруднительно. Сейчас же мы построились на дороге весьма компактной колонной. В ее голове встал Леший, он должен был контролировать саму дорогу. Ее направление должно было совпадать с тем же путем, по которому мы пришли на выселки исчезнувшего села Тарасовка. В конце колонны для контроля температурно активированного тумана встал дед. В его задачу входило своевременное оповещение меня, если вдруг объема взвешенной в воздухе жидкости, которая должна была защитить нас от огня, будет не хватать. Чтобы управлять движением тумана, я встал в центре группы, плечом к плечу с моими девчонками, которых буду оберегать пуще глазу. Помимо всего прочего, я наложил на нас и на всех друзей Аушина несколько заклинаний Марока, самых сильных, которые смог активировать со своими усеченными магическими возможностями. Но, по моим скромным прикидкам, и этого должно было хватить с лихвой. Еще я раздал деду, Глаше и Акулине заготовленные заранее листки бумаги с заряженными целительскими конструктами, на которые потратил тоже немало времени. Чтобы ими воспользоваться, нужно было просто произнести кодовую фразу, и все, заклинание активируется само собой. Но это, только на самый крайний случай, если наша задумка с защитным туманом провалится, и нам придется прорываться сквозь бушующее пламя. Вот, примерно, и весь расклад, с которым мы отправились навстречу нашему спасению. Уловив направление, Леший повел всех нас по своей волшебной дороге. Огня еще не было заметно, когда температура воздуха начала постепенно повышаться, а на волшебную тропу проник густой дым. Животные заволновались, но Леший держал их крепко и сумел предотвратить панику в наших звериных рядах, хотя некоторые из них продолжали жалобно повизгивать и скулить. «Пора», — решил я, по памяти воспроизведя новую печать мглы Мараны, «нужно будет придумать заклинанию собственное название и снабдить этим заклинанием пожарных в СССР и наполняя ее силой». Дорога тут же утонула в густом тропическом тумане, настолько он был теплым, практически горячим. Но именно этот нюанс нас и интересовал. «Дедка Большак», — окликнул я Лешего, мерно шагающего во главе колонны. «Это я сумел различить только с помощью магического зрения. Тумана хватает, более чем», — отозвался лесной владыка. «А видимость, дорогу найдем?» — продолжал допытываться я. «Найдем. Мне для этого даже глаза не нужны. Ваня, теперь пришел черед дедули отчитываться, хотя я тоже его видел. У тебя как? Отлично!» Тут же отозвался он. «Не видать ни хрена. Бреду на ощупь, держась за чей-то хвост. Вот и отлично!» — хохотнул я, испытывая примерно те же чувства. «Держись крепче!» И вот, наконец, мы вступили на территорию лесного пожарища, который полыхал вокруг. Однако, на этот раз все прошло куда спокойнее и легче. Активированный туман еще немного подогрелся, да разукрасился огненными отсветами пламени, а там, где он соприкасался с огнем, тот практически мгновенно потухал, не успевая прижечь нас как следует. Да и дышать в этой водяной взвеси было куда легче, чем в первый раз. Продукты горения отлично вязли в теплом тумане, а еще температурно активированная вода отлично гасила огонь, не давая ему просочиться на волшебную дорогу Лешего. Было душно и сыро, как в бане, но такого кошмара, какой мы испытали с дедулей по дороге сюда, явно не было. Даже лесное зверье, управляемое железной, а если быть точнее, то деревянной рукой Лешего, тоже стойко выдерживало эти неприятности. Да еще и дорога, как мне показалось, вела нас к окраине леса куда как стремительнее, чем открытая мной. Похоже, дедка Большак выкрутил ее показатели на максимум. Как же все-таки работает его пространственная магия? Ведь обладай мы таким секретом, логистика Красной Армии поднялась бы на небывалую высоту. Но секрета своей волшебной дороги Леший мне не открывал, снабдив лишь словом ключом к ее развертыванию. Я точно так же сегодня раздавал собственные слова к активации целительской печати Глаше и Акулине. Но они, не имея магического дара, не смогли бы самостоятельно повторить это волшебство. Пусть даже Глафира Митрофановна куда лучше меня разбирается в сложных формулах и конструктах, составляющей печати. Может быть, мы с Глашей когда-нибудь попытаемся разработать нечто подобное волшебной дороге Лешего. И вообще, пространственные заклинания надо осваивать в первую очередь. Ведь тот, в чьих руках будет секрет очень быстрого перемещения из одной точки в другую, всегда будет на шаг обгонять своего врага, как в прямом, так и в фигуральном смысле. За мыслями и заботами, чтобы наколдованный туман не расползся клочками, мы всей командой, наконец-то выскочили из лесного пекла, оказавшись на выжженном дотла лесу с черными обугленными палками-головешками вместо величественных некогда деревьев. Конечно, волшебная дорога не давала все это как следует рассмотреть, окружающий пейзаж просто сливался в сплошную пелену, Даже когда я развеял туман, под ногами хрустели уже затухшие, но еще слабо дымящиеся угли. От каждого шага вверх взлетала невесомая зола, от которой чихали звери. «Стой!» – неожиданно крикнул Леший, остановившись, как вкопанный. «Граница моих бывших владений», – с горечью произнес он, а я почувствовал своим обостренным чутьем, как защемило его сердце. Он, хоть и нечисть, но сердце у него бесспорно имелось. «Сейчас дорога закроется», – громогласно предупредил он. «Принял». Тут же отозвался я, проверяя наложенные заклинания Марока. Все оказалось в порядке. «Детка Большак, сейчас выскочим прямо в логово врагов. Ты постарайся уж, присмотри за своими детками, чтобы они большого шума не устроили», — предупредил я его еще раз. «Так-то мы с ним это уже обсуждали. Я о том хорошо помню, товарищ мой Чума», — кивнул лесной хозяин. «Но слаб я, нет во мне былой силы», — виновато напомнил мне Леший. «Но что смогу, сделаю». «Всего готовы?» Ради проформы поинтересовался я. «Тогда давай, детка». На мгновение перед глазами у меня слегка поплыло, а когда пелена упала, мы оказались со всех сторон окружены вражеской техникой. Танки, тягачи, бульдозеры, да чего здесь только не было. Правда, собрались они здесь не про нашу честь. Вернее, по нашу, но не в данный момент. Они ревели, дымили и крушили ко всем чертям обугленные стволы деревьев, похоже, прокладывая дорогу к брошенному нами поместью. Что и говорить, свезло нам не по-детски, а, вернее, совсем не повезло. Вот чего нам стоило выскочить с дорожки Лешего хотя бы в метрах 100 от всего места. Там и концентрация техники была поменьше, да и фрицев не так много. А именно в нашей точке выхода работала какая-то инженерная часть вермахта, с усилением из обычных пехотинцев. Но их здесь было дофига. Наверное, технику от нас охраняли, не иначе. Нашу компашку, конечно, фрицы и не приметили за весьма сильным мороком, на который я не пожалел силенок. Да, они не видели и не слышали, как мы появились, но было одно существенное «но». От физического контакта мой морок не оберегал, и в первую очередь это касалось дикого зверинца детки Большака. От чудовищного рева мощной техники, запаха пожарища, висевшего дыма и скопления фрицев зверушки сильно занервничали. Да что там занервничали? Они словно с цепи сорвались, и как ни пытался Леший их успокоить и сдержать, в его нынешнем состоянии это получалось из рук вон плохо. Первым проявил неповиновение повелителю, а, вернее, желание разорвать неведомого врага, рычащего и угрожающего хозяину, матерый косолапый Мишка. Он тоже заревел в ответ на рев мощного дизельного движка, затем поднялся на задние лапы, заслоняя Лешего свой огромной тушей, обрушился сверху на некстати оказавшегося рядом фашиста. Эффект от подобного воздействия на фрица медвежьей туши оказался просто поразительным. Нет, не для меня, я-то как раз прекрасно представлял, что сейчас произойдет. Ошеломительный нежданчик ожидал комрадов этого бедолаги, которые точно не ожидали, что такое случится на их глазах. В общем, Миша со всей дури рухнул с высоты своего немаленького роста на субтильного, по сравнению с ним, фрица, да еще и активно работая лапами. А когти у него на лапах, я вам скажу, от одного вида этих граблей жуть берет. Одним словом, никому не посоветую под такую лапищу попадать. Представляю, как для ничего не подозревающих подельников бедолаги фрица, это все выглядело со стороны. Они-то и не подозревали, кто скрывается под мороком. Для немцев все произошло внезапно, их комрад вдруг, ни с того, ни с сего, неожиданно смялся с отчетливым хрустом, словно был сделан не из мяса и костей, а из податливого пластилина, а затем отчаянно зафонтанировал кровищей во все стороны, превращаясь в откровенный фарш. Фриц даже крикнуть не успел, настолько быстро все произошло, а его соратники из тех, кто заметил, и вовсе застыли каменными изваяниями, не понимая, что вообще произошло. Металлический запах свежей горячей крови на мгновение перебил даже отвратительный запах гари, и наша лесная команда окончательно пошла в разнос. Травоядные бешено понеслись вперед, испугавшись резкого запаха крови и выставив вперед рога. Они словно ураган врубились в ряды фашистов, пробив основательную брешь. Следом за копытными в дело вступили хищники, отхватывая острыми зубами куски мяса от попадающихся на их пути фрицев. Одним словом, все смешалось в доме Эбланских. «Ачтунг, фюер!» – заголосили фрицы, наконец сообразив, что происходит нечто из ряда вон выходящее. И пусть нас они совершенно не видели, но это не помешало направить на нас автоматы, ориентируясь по своим раненым и убитым сослуживцам. А поскольку немцев было немало, то по нам одновременно замолотили десятки, а то и сотни автоматов. В общем-то, я был уже к этому готов и постарался развернуть свой активированный энергетический щит, одновременно с доспехом, чтобы прикрыть как можно больше лесных братьев, которых сейчас поливали свинцом обезумевшие фашисты. От защиты тут же принялись рикошетить пули, но проводимость моих каналов оставляла желать лучшего. Хорошо, если мне удалось прикрыть силовым полем хотя бы треть детишек Лешего. Одновременно с развертыванием щита и доспеха я дернул на себя Глашу, которая бежала бок о бок со мной, а вот дотянуться вовремя до Акулины я не успел. И за те мгновения, которые я потратил на развертывание щита, она успела выхватить вражескую пулю. «Дача!» — истошно закричала Глафира Митрофановна, бросаясь к упавшей Акулине. «Что с тобой? Где ранила? Как? Без паники!» Перебил я Глашу, активируя целительскую печать. «Мои девушки во всем этом бедламе естественно забыли обо всем. Все будет хорошо». Упав на колени рядом с девушкой, я быстро ее осмотрел, подключив магическое зрение. Пуля пробила ей бедро, на вылет, не задев кость, и целительское заклинание уже успело остановить кровь. «Что с ней?» – взволнованно выкрикнул дед, добежавший до нас и тоже упавший на колени рядом со мной. Вокруг него светился силовой доспех, который, невзирая ни на что, мой старик сумел вовремя, а самое главное правильно активировать. Набирает потихоньку опыта навик. «Ранили девчонку, не успел прикрыть, виновато сообщил я. Так-то надо было раньше об этом подумать. Черт, да как же так?» — выругался Чумаков, а я почувствовал накатившее на него глобальное чувство вины. «Я должен был быть рядом. Не переживай, с ней все будет в порядке, Вань», — попытался успокоить я деда. «Буквально через несколько минут от раны и следа не останется. Все равно я болван», — не успокоился мой старик, «ведь его любимая девушка едва не погибла. Я должен был позаботиться о ней в первую очередь. Я мог ее защитить. Некогда сейчас сопли жевать, боец», — резко гаркнул я, заставляя дедулю собраться. «Не хватало мне сейчас еще всяческих ненужных рефлексий. Уходим, пока еще что-нибудь не приключилось. Понял?» «Так точно, товарищ командир». Дед подскочил на ноги с Акулиной на руках. «Понял». Девушка держалась молодцом, лишь слегка постанывая и морщась от боли. Но это ненадолго. Печать, которую мы с Глашей вместе изобрели, была просто убойной штукой. «За мной». Я, подхватив под руку Глафиру Митрофановну, резко поднял ее с земли и, придерживая подле себя, чтобы она попадала под действие моей энергетической брони, потащил за собой. Нам нужно было срочно выйти из зоны поражения. Мой силовой щит долго такую нагрузку, которую устроили ему фрицы, не выдержит. Проводимости моих каналов, чтобы поддерживать его в работоспособном состоянии, надолго не хватит. Хотя силы в моем резерве было, хоть отбавляй. Я ощущал, как с каждым попаданием защита проседает все больше и больше, и понимал, что выбраться до ее разрушения мы, скорее всего, не сможем. А индивидуальная броня продержится еще меньше, уж слишком интенсивный огонь вели по нам гребаные фашисты, хоть совершенно нас и не видели. А уж когда по нам замолотили крупнокалиберные пулеметы, установленные на бронетехнике, нашему защитному заклинанию осталось жить сущие секунды. И когда оно окончательно развеется, выдержать лютый обстрел врага мы не сможем. А они, знай, поливали нас потоками свинца, абсолютно не жалея патронов. Неужели для нас все сейчас так глупо и бездарно закончится? Глава 19. Моя защита таяла, как грязный назреватый снег на теплом весеннем солнце, а эти твари продолжали молотить со всех стволов в белый свет, а в итоге по нам, как в копеечку, совершенно не считаясь с расходом боеприпасов. Хотя понять фрицев я могу, ребятки просто обосрались от страха. Когда неизвестно откуда приходит неведомая смерть и начинает мочить всех без разбора, тут уж не до экономии патронов. Вот только мне от этого легче не становилось. Мой энергетический щит уже расползался на клочки, словно гнилая дерюга, и наполнять его энергией с той же скоростью, с какой его просаживали немцы из автоматического оружия, я уже не мог. Какие-то мгновения, и нас уже ничто не спасет. Вокруг бесновались детишки Лешего, нападая без разбора на стреляющих фашистов, насаживая их на острые рога, забивая и затаптывая копытами, разрывая на части клыками и когтями. Но при этом животные гибли, когда в своей звериной ярости вырывались из-под моей силовой защиты. Но остановить их не мог даже дедка Большак, растерявший со смертью родного леса практически все свои силы и часть способностей. Временами он тоже забывал о защите и выскакивал из-за щита, пытаясь спасти ту или иную тварь, и это были не фрицы. Иногда ему это удавалось, но он тут же получал добрую порцию горячего свинца, только щепки от него в разные стороны летели. Но уничтожить лешего было не так-то просто. Мне кажется, что даже если его и продырявить, как банальный дуршлаг, он все равно выживет и восстановится. Вот только не знаю, насколько много времени займет этот процесс без поддержки леса. Ведь именно лес и давал лешему его силы в былые времена. А чтобы навечно уничтожить эту могучую нечисть, надо его, наверное, напилить на бревна, сложить из них пионерский костер и сжечь дотла, а пепел затем развеять над рекой, чтобы ненароком он не пророс где-нибудь за компостной кучей. Вот только почему при такой живучести я больше леших не встречал? Похоже, что они сами вымерли от какой-нибудь лишачьей чумы, типа чумы или гребаного ковида из моего прошлого будущего. Иначе объяснить их отсутствие в наших лесах попросту невозможно. Либо это была тщательно спланированная акция каких-то неведомых сил, ставившая своей задачей тотальный геноцид лесных хозяев. Странные же мысли мне всегда лезут в голову перед лицом неминуемой смерти. Я даже привык к этому, поскольку не в первый раз гляжу ей в глаза, а после этого чудесным образом умудряюсь выруливать даже из самой безвыходной ситуации. Вот и сейчас, когда, казалось, уже все, ангелы запели злыми голосами, отчего злыми? Так я ж проклятый ведьмак, откуда ни возьмись помощь поспела. Да-да, вот просто, ни с того, ни с сего перед нами открылся самый настоящий портал. У меня уже имелся опыт пространственных перемещений, когда я использовал печать королевы мап. Поэтому узнать, что же за сияние развернулось прямо по курсу перед нами, не составило труда. Вот только что там, на той стороне, ведь это вполне могли наколдовать и наши враги. Стоит шагнуть и все, поминай, как звали. Хотя, не уверен, что немцы могли нас так легко просчитать и приготовить столь хитроумную ловушку. Но исключать такую возможность все же не стоит. Однако и другого выхода из этой критической ситуации тоже не было. «Детка Большак!» – заорал я, что было мочи. «Гони свою братву к порталу! Быстрее!» Леший не ответил, но я увидел, как он быстро заметался среди своей своры волков, стараясь прикоснуться руками к самым матерым хищникам, что-то вкладывая в их лобастые головы. Раньше, похоже, он это мог делать на расстоянии из любой точки своего леса, но с его утратой сил у бывшего лесного хозяина действительно не осталось. Волки постепенно организовывались и, действуя на манер пастушьих собак, начали сгонять уцелевших под обстрелом животных к развернувшемуся порталу. Свистели пули, стрекотали автоматы, гулко бухали крупнокалиберные пулеметы. Летящая смерть каждую секунду и каждое мгновение находила себе жертву. Упорные фрицы, невзирая ни на что, продолжали упорно по нам шмалять. Самое занимательное, что открывшегося портала они тоже не видели. Я ловил обрывочные мысли напрочь перепуганных гитлеровцев, которые тоже продолжали умирать от невидимой смерти. Иначе, они бы сосредоточили огонь в его направлении. Но этого, слава создателю, не произошло. Энергетический щит, стойко выдержав еще несколько попаданий, наконец жалобно моргнул и погас, оставив нашу команду совсем без защиты. Благо, что до портала было уже рукой подать. Я резко подтянул к себе Глашу, чтобы она попала в зону действия моего личного доспеха, а также была закрыта от фашистов моим телом. Ваня также продолжал нести на руках раненую в ногу Акулину. Девушка тоже прижалась к нему всем телом, попадая в ареал его личной защиты. А вот зверушкам лешего не повезло, они продолжали умирать с завидной регулярностью. Однако их смерти не пропадали даром, они насыщали лешего живительной силой, которая вливалась в него полноводной струей, и это позволило лесному старцу вновь взять под контроль свою лесную живность и направить ее прямиков в открытый портал. Звери ворвались в сияющий пространственный переход стремительным табуном. Я, честно говоря, не завидовал тому, кто находился с той стороны портала, затопчут нахрен, а то еще и порвут на мелкие кусочки. Хотя, если этот кто-то в состоянии задействовать такую сложную волшбу, он явно не новик, а продвинутый маг. Неожиданно поток животных, вливающийся в переход, разбился на две струи, словно разделенный какой-то невидимой рукой. Магия, однако. Портал вновь моргнул, и из его светящегося нутра высунулся хорошо знакомый мне черный башмак на высоком красном каблуке и красной же подошве. Ну, а золотые гигантские пряжки, усыпанные драгоценными камнями, я и вовсе не мог не признать, поскольку никогда в жизни не встречал подобного произведения искусства. Ну, а уж когда из портала показалась худющая нога в обтягивающих и слегка заплесневелых красных колготах и кончик резной трости, я вообще облегченно выдохнул. Вот, кто, оказывается, портал для нас сообразил. Значит, что-то там хлебнул Вальга Богданович из своих подозрительных пузырьков и освоил-таки пространственный переход. Хоть ненадолго, но все-таки. Это не могло не радовать, ведь появился мой мертвый старикан в самый тяжелый для нас момент. Из портала, наконец, появился во всем своем винтажном великолепии старый покойник, блестя на солнце драгоценными пуговицами на атласном камзоле, цвета лазурной волны с вышивкой из золотой канители. Появившись полностью, он мгновенно сориентировался в довольно сложной обстановке, и всех нас закрыло мощным силовым щитом, который не смогли пробить даже крупнокалиберные и разрывные пули. Приметив меня, Ваню и наших дам, Вальга Богданович стащил с головы треуголку и изящно поклонился, словно находился не на поле боя, а на каком-нибудь великосветском рауте один или балу. К тому моменту, когда мы приблизились к сияющему пространственному переходу, все уцелевшие зверушки Лешего перебрались за границу портала, в Дедулино, а точнее, уже мое, поместье, Пескоройку. Недовольно поморщившись от грохота и шума, мертвец прищелкнул тонкими сущими пальцами, словно кастаньетами, и шум исчез. В магическом зрении было видно, что выставленный магический щит трансформировался в небольшой силовой купол, заглушивший выстрелы и накрывший всех оставшихся у перехода. Меня с Глафирой, Ваню с Акулиной и Лешего с Вальгой Богдановичем. Сударыни, мертвец вновь галантно раскланился с моими спутницами. Разрешите представиться, пресветлый князь Вальга Богданович Перовский, и по счастливому стечению обстоятельств, пра-пра-пра и еще сколько-то там прадед вот этого бравого ведьмака. Он ткнул в меня пальцем. Рома, а ты мне не говорил, что у тебя такая родня, опешила Глафира Митрофановна, впиваясь взглядом в старого князя. Так я об этом и не знал, пожал я плечами. Чисто случайно получилось. А он что, мертвый? Шепнула мне на ухо Глаша. Лучше говорить не живой, прелестное создание. Поправил ее мертвец, обладающий феноменальным слухом. Кстати, побывав в шкуре мертвеца, даже скелета, во время своего неожиданного вояжа в Италию, я тоже все прекрасно слышал. Хотя на тот момент, у меня не то что ушей, у меня вообще ничего кроме костей не было. Но, тем не менее, это не мешало мне обладать отличным слухом. «Ха, хорошо», — слегка заторможенно ответила Глаша. «А вы тоже ведьмак, Вальга Богданович?» «Душа моя», — елейным голоском произнес старый повеса, «когда я родился, таких, как мы называли чероплетами, да колдунами, а при моих пращурах, окудниками, да кудесниками. А наш прародитель, Вальга Всеславьевич, в честь которого меня и назвали, неизменно добавил он, и вовсе волхвом кликали. Но все мы, одаренные, этого не отнять. Что?» Покойник неожиданно насторожился, словно гончая, взявшая горячий след. «Я чую родную кровь и слышу биение маленького новорожденного сердца». Старикан резко упал перед Глашей на колени и сдернул с головы треуголку. Я едва успел удержать руку моей женщины, чтобы она не заехала старикану по его лысой макушке. «Мертвяка, конечно, этим не пронять, но лучше бы нам обойтись без ненужного членовредительства. Итак, старикан не в лучшем виде пребывает. Надо будет ему посоветовать, чтобы личину носил. Не каждый вынесет постоянное общение с мертвяком, беременна». Мертвяк тем временем протянул дрожащие руки к животу Глаши и с благоговением прикоснулся к нему сухими ладонями. «Она беременна, наследник!» — радостно закричал он, вскакивая на ноги и крепко обнимая Глашу. «Ух, Ромка, какие вы у меня молодцы! А я даже и не мечтал, что в ближайшее время наш род, если бы старикан мог, он, наверное, и слезу бы сейчас пустил. Но, как говорится, мертвые не курят, мертвые не пьют». Поэтому он только замолчал, закрыв обезображенное лицо треуголкой. «Слушай, дед, чтобы немного успокоить мертвеца, я решил увести разговор в сторону, а ты как умудрился портал открыть, в самое нужное время, и в самом нужном месте? Кто открыл?» «Я», — удивленно спросил Вальга Богданович, вновь натянув треуголку на лысую голову. «Ничего я не делал. Я думал, это ты». «Постой, это точно не ты». Вот теперь уже опешил я, поскольку, кроме Вальги Богдановича, других кандидатов со способностями портального мага у меня не было. «Я ж не портальный маг», — продолжал стоять на своем покойник, — «нету у меня таких талантов. Я подумал, что это зелье так странно сработало. Ну, которое ты выпил. Нет, я мотнул головой, ничего я не делал. Тогда кто? Задал мне вопрос мертвец, который я тоже хотел ему задать. И как он пескоройку тогда нашел? Вот именно, деда, вот именно. Нужно срочно проверить защиту. Засуетился старикан. Когда у нас такое сокровище? Он с умилением взглянул на Глашу. Теперь она для него все в этой не жизни. Нужно, чтобы ни одна муха не пролетела. А тут целый портал. Не могу сказать, что он появился не вовремя. Хмыкнул я. Прижали нас знатно. Вань, как Акулина. Все в порядке, отозвался Чумаков, так и продолжая держать девушку на руках. Рана зажила уже, а я простенькое заклинание сна использовал, чтобы она побыстрее восстановилась. Молодец, все правильно сделал, оценил я старания Ивана. А ты как, детка Большак? Не так хорошо, как хотелось бы, прогудел основательно потрепанный леший, но жить буду. Зверушек моих только жалко, оглянулся он на поле битвы, сколько их полегло, но не с моими нынешними силами ими повелевать. Да и перепугались они знатно. Грохот, крики, стрельба и кровь. Тут любой с ума сойдет, а не только животина лесная. Это что же, Ромка, леший тоже с тобой? Пристально разглядывая лесного владыку, поинтересовался мертвец. Да, познакомься, Вальга Богданович, представил я друг другу нежить и нечисть, владыка местных лесов, детка Большак, мой большой друг и верный боевой товарищ, бывший владыка, с горечью произнес леший, оглянувшись на оставленное позади пожарище. Нет больше моих владений, сожгли супостаты заморские, и он реально хрустнул своими одеревесневшими кулаками. Прости, друг моего внука, если причиняю тебе боль, дипломатично произнес старый князь, но я правильно понял, что своего угла ты лишился. Правильно, пресветлый, буркнул леший. Без своего угла теперь, как юродивый какой, али перекати поле. Подожди горевать, детка Большак. Вальга Богданович подошел к лешему и легонько приобнял его одной рукой за плечи. Мое поместье расположено в превосходном сосновом бору, который является лишь небольшой толикой простирающегося вокруг шикарного и богатого леса. Но видишь ли, какое дело, лес есть, а хозяина в нем нету. Сгинул болезный, и довольно-таки давно, еще до моего рождения. Леший встрепенулся и расправил плечи. Его нечеловеческие глаза налились сочной салатной зеленью, излучающей слабое свечение. Так вот, а не хочешь ли ты, старина, вступить во владение новой вотчиной? Вкратчиво спросил мертвец. По глазам вижу, что хочешь. Даже не стал он дожидаться ответа. Помощь и дружбу, гарантирую. Друг и боевой товарищ моего внука, мой друг и товарищ, немного напыщенно подытожил дедуля. Да и мне верный компаньон для защиты поместья не помешает. По рукам, детка Большак, и он протянул ладонь лешему. По рукам, светлый князь, не стал долго раздумывать леший, ведь он и так к этому стремился. А обещанная помощь от такого могучего мага, каким являлся Вальга Богданович, тоже не помешает. Проходи, владыка. Мертвец мягко подтолкнул лешего к порталу. Разберись там пока со своим зверьем, пока они чего-нибудь у меня в поместье не натворили. А чуть позже мы с тобой подробно обсудим наше обоюдновыгодное соглашение. Спасибо за приглашение, князь. Леший уважительно поклонился мертвецу. Чувствую себя как дома, сосед. Мертвец растянул губы в приветливой улыбке, тоже поклонился лешему, только куда более изящно, после чего детка Большак исчез в портале. И только сейчас, после всей беготни, до меня начала доходить вся нелепость случившейся ситуации. Мы стоим на пороге портала, открытого неизвестно кем, и неизвестно на какое время. Причем, пространственный переход может закрыться в любой момент, а мы тут лясы точим. Дед, давай все разговоры в пескоройке продолжим, пока портал не закрылся, озвучил я собственные мысли. Глаша, идите с Ваней и Акулинкой, а мы с Вальгой Богдановичем вас догоним. Давай, дочка, поддержал меня мертвец. Внучок дело говорит. Вот что, деда, спровадив всех в пескоройку, произнес я, ты тоже иди. Разместить там всех надо, накормить, напоить, в баньке попарить и спать уложить. Это я понял, продолжил несложную цепочку старикан. А сам чего ж не спешишь с женой и будущим дитятей отдохнуть? А у меня еще кое-какие дела остались, честно ответил я. Тут неподалеку, а Ивана с собой брать, стало быть, не хочешь? Догадливо прищурился мертвец. Да я один быстрее управлюсь, ответил я. А он пусть пока вместе с тобой на хозяйстве побудет. Ты-то, похоже, уже и забыл, каково оно живым быть. Вот он и поможет. Ну, что ж, бывай, внучок. Попрощался мертвец. Себя береги. Вот что, я портал сейчас закрою, на это у меня тяму хватит, так что обратно своим ходом идти придется. Правильно, закрывай, согласился я со стариком, безопасность прежде всего, а обратную дорогу я найду, чай, не впервой. Один раут, торжественный званый вечер, прием, но без танцев. Глава 20. Дедуля нырнул в портал, который буквально через несколько секунд перестал существовать. Да, ломать, как говорится, не строить. Ну, а я, пока фрицы окончательно не просадили мне энергетическую броню, метнулся в сторону, уходя с линии огня. Вот теперь пускай взбивают пулями воздух, никому вреда от этого не будет. Подпитав заклинание морок энергии, я быстрым шагом пошел вдоль позиции фрицев, которые в срочном порядке подтягивали резервы на звуки истерической стрельбы своих сослуживцев. Вот пускай теперь ловит черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Правда, пройдет совсем немного времени, и наложенное на мертвых зверей заклинание Марокко рассеется. Вот тогда-то фашисты и удивятся, увидев, кто на них нападал. Но как раз этот момент меня совершенно не волновал. Меня больше беспокоило, кто же открыл портал в Пескоройку. Кроме королевы Мап, владеющей секретом пространственных переходов, других магов и волшебных сущностей с такими талантами у меня в знакомцах не было. В общем, что это было, и кто нам всем, можно сказать, подставил плечо помощи, а кое-кого и вовсе спас от неминуемой смерти, так и осталось для меня неразрешимой загадкой. Ведь тому, кто открыл портал, должна быть известна конечная точка пути, Пескоройка. А сколько времени затерянное в лесах поместье князей Перовских пребывало в забвении, не знает даже сам Вольга Богданович. Ладно, я решил пока отложить в сторонку разгадывание этой головоломки, сейчас нужно было сосредоточиться на совершенно иной задаче. От Лешего я узнал о печальной судьбе партизанского отряда товарища Сурового. Выйдя на охоту за мной, фашистам удалось окружить и захватить партизан, а серьезно ослабевшему Лешему не удалось ничем им помочь. Он и так едва-едва сумел сохранить мою семью, и я за это буду считать себя его вечным должником. Ведь Глафира Митрофановна и Акуленко для меня самое дорогое, что есть в этом мире. Да дед еще, даже два, один живой и молодой, а второй старый и мертвый. А сейчас, когда Глаша беременна, так и вовсе. Такие дела, но партизанский отряд был разгромлен. Многие погибли, а тех, кто выжил, взяли в плен и увезли в Покровку. Большего Леша и не мог сообщить, но и на том спасибо. В общем, я решил попытаться вытащить партизан из фашистских застенков. Если, конечно, хоть кто-нибудь из них остался в живых. К тому же, именно в Покровке у меня имелся собственный агент, 300-летняя ведьма-француженка Глория Луиза, которую мой сосед по чердаку лет этак 300 назад спас от марсельской чумы, которую сам же и запустил. Только эта страшная болезнь оказалась на редкость избирательной. Вернее, избирательным оказался сам повелитель смертельных болезней, всадник белый по имени Чума. Когда мне открылась эта часть его памяти, я даже проникся тем кодексом чести, который проповедовал глашатай грядущего апокалипсиса. Да воздастся каждому по делам его. В тот момент у меня даже отступил страх потерять собственное «я», настолько благородным был поступок Чумы по спасению маленькой девочки и всей ее семьи от неминуемой смерти. Будь я тогда на его месте, я поступил бы точно так же. Черт, неужели я начинаю думать, как эта высшая сущность, призванная самим спасителем карать и миловать? Нет, он, хоть и заперт у меня в голове, но влияния на мои желания и поступки пока не имеет. Или у него такой план, медленно исподволь прорастать у меня в голове, подменяя мои мысли своими, и ждать, пока я окончательно не проникнусь его идеями. Хватит. Я даже воскликнул вслух, чтобы как-то освободиться от этих навязчивых мыслей. Если я буду и дальше на этом зацикливаться, легко и вовсе с катушек слететь. Топать до Покровки было изрядно, а лес, в котором я мог бы открыть волшебную тропинку Лешего, перестал существовать. Поэтому я решил, не мудрствуя лукаво, позаимствовать автотранспорт у фрицев. И выбор мой пал на небольшой семейный автомобиль, по крайней мере он таковым считался в Германии до войны, Opel Olympia. На этой железной лошадке, уже повидавшей виды и попробовавшей в волю русского бездорожья, разъезжал по всей видимости какой-то невысокий офицерский чин, уровня лейтенанта. Если бы это был Opel Kadett, еще более мелкий и неказистый автомобильчик, то на нем разъезжали бы унтерфельдфебели. Такая вот субординация. Для моей цели машинка пришлась как нельзя кстати. Выдумывать чего-то новенького мне абсолютно не хотелось, Да устал я уже от всех приключений, которым конца края не было, да и не будет пока. Поэтому на подходе к автомобилю, я просто набросил на него отворотную печать «Пустой глаз», как не без юмора назвал ее Афанасий, и машинка перестала существовать для всех толкущихся рядом с ней фрицев. Олимпия, хоть и выглядела снаружи основательно потрепанной, на деле оказалась весьма ухоженной. Было видно, что водитель за ней хорошо следил, даже пыли и сажи в салоне не было совсем. А учитывая окружающую обстановку, марафет нужно было наводить едва ли не каждый час. Я проверил уровень топлива, не хотелось бы встать на полдороге. Топливный бак оказался полон. Усевшись на водительское место, я завел двигатель. Автомобиль слегка затрясся, рыкнул, стрельнул вонючими выхлопными газами, а после ровно и уверенно заурчал. Заклинание отвода глаз действовало великолепно, ни одна фашистская собака не обратила внимания ни на звуки запускаемого двигателя, ни на то, что в машине находится совершенно чужой человек. Поэтому я спокойно дал газу, вырулил на дорогу и покатился по дороге, ведущей в Покровку. Я неторопливо ехал мимо знакомых кукурузных полей с частично поликшими стеблями и размахраченными початками, расклеванными птицами и растащенными по норам грызунами, которые так никто и не удосужился собрать. Население близлежащих деревень, составляющих колхозы и совхозы, обрабатывающие эти поля, было насильно вывезено на работы в Германию. А вот и приметный поворот, на котором я укокошил двух фрицев, а личиной одного из них воспользовался впоследствии. И ведь совсем недавно это было, а такое ощущение, что уже прошла целая жизнь. И все из-за того, что за столь короткий отрезок времени со мной случилось столько событий, сколько не случалось за все мое житье-бытье в будущем. Повоевать, правда, мне и там пришлось. Но здесь я опять влюбился, хотя уже и не чаял найти женщину, за которую готов и в огонь, и в воду. Да что там, здесь я впервые стану отцом. Отцом, у меня скоро будет сын, наследник. Если, конечно, Вальга Богданович не ошибся с полом будущего ребенка. А он не ошибся, маги кровизнацы, каким он является, это умеют определять с точностью. Может быть, и я скоро так смогу. Я ведь тоже кровизнатец теперь, да еще и потомственный светлейший князь. Как только мне все это теперь увязать с основной доктриной Советского Союза об уничтожении сословий один? Ну, ничего, произнес я вслух, притопив педаль газа, с духовенством же как-то само разрулилось и без моей помощи. А со мной мы и за дворян порешаем. Олимпия рыкнула и набрала скорость, оставляя за спиной серые клубы пыли. Погода этой осенью стояла на редкость засушливая, второй месяц и не дождинки. А вот интересно, как будет объяснять себе случайный свидетель, эти возникающие ниоткуда клубы пыли. Машина-то под заклинанием, и ее никто не видит. А вот пыль в эту установку никак не входит. На этот раз я остановил реквизированный автомобиль, не доезжая до контрольно-пропускного пункта, расположенного на самой окраине села. Я загнал Олимпию в ближайшие заросли и вылез из салона. Первым моим желанием было испортить машину, чтобы не оставлять фрицам. Но, слегка подумав, я решил пока ее не ломать, а вдруг, да понадобится еще. Влив в действующую печать отвода глаз еще силы, теперь она простоит тут незамеченной никем неделю, не меньше, я направился в военный госпиталь, навестить свою французскую подружку Глорию. Никаких проблем с пересечением КПП не возникло, никто из караульных в мою сторону даже носом не повел. Как же здорово быть ведьмаком на войне. Я сейчас запросто мог перерезать охранникам глотки, а они бы даже и глазом не моргнули. У меня просто чесались руки, совершить акт возмездия за все их грехи, но было еще рано. Мне сейчас лишняя паника не нужна. Для начала надо найти колдунью, если она еще здесь, и получить от нее информацию, остался ли кто в живых из захваченного партизанского отряда. Может быть, я уже опоздал. От осознания возможной трагедии мне стало так горько на душе, что хоть волком вой. Мне вспомнился никогда не унывающий весельчак-балагур дед Марки, обращающийся как бог со снайперской винтовкой. Рассудительный и великодушный командир отряда, товарищ Суровый, даже вечно ищущий подвох старший политрук Карпуха, как его кликал шебутной дедок снайпера, и фамилию которого я так и не удосужился узнать, был мне так же дорог, как и все остальные, поскольку жизни своей в бою с врагом не жалел. А что въедливый очень, так работа у него такая, везде искать подвох, до шпионов-предателей. И не будь этих людей, куда тяжелее и кровавее далась бы нам наша победа. А все остальное, тонны дерьма и грязи, что вылили на них после, тоже происки. Вот только чьи? Врагов, дураков или идеологических противников? Думайте уже сами. Вывеска колхоза «Красный сеятель» обнаружилась на том же самом месте, где я видел ее в последний раз, над большими металлическими воротами. Немецкий госпиталь тоже никуда не делся, а точно так же располагался в больших крепких амбарах, которые фашисты попросту переоборудовали под палаты. На большом дворе бывшего совхоза все так же ковыляли гитлеровские подранки, напоминая египетские мумии из-за обилия бинтов. На этот раз было много обожженных солдат, прибывших, наверное, из горевшего леса детки большака. Значит, не так-то просто им далась эта временная победа, раз половина госпиталя завалена пациентами с ожогами разной степени тяжести. Эту информацию я просто почерпнул в голове рядом проходящего военного медика в белом халате. По уже протаренной дорожке я добрался до бывшего здания колхозной администрации, где обосновалось начальство этой медицинской части. И именно моя колдунья рулила здесь всем немалым медицинским хозяйством, ибо была его начальницей и главврачом. Пробраться в ее кабинет тоже было делом техники, это я легко проделывал еще в прошлый раз. Хозяйки в ее кабинете я не обнаружил, поэтому, заняв ее кресло, я забросил ноги на стол. Свалив на пол какие-то бумаги, скоро они ей и вовсе не понадобятся, я подвесил в кабинете заклинание с примечательным названием «Гуси Рима». Я уже неоднократно обращал свое внимание на весьма юморные названия магических конструктов, подчеркнутых мной в книге заклинания Афанасия Никитина. «Гуси Рима» были этакой охранной сигнализацией, предупреждающей мага о постороннем вторжении в его личное пространство. Ведь все же знают легенду 2 о том, как когда-то гуси спасли вечный город 3. В общем, активировав заклинание, которая предупредит меня о появлении в кабинете главврача любого постороннего, хоть он меня все равно даже не увидит, либо самой хозяйки, я постарался немного вздремнуть и хоть немного восстановить силы. Прошедшая ночка выдалась на редкость тяжелой. Пусть сон мой был чуток, но мне удалось неплохо выспаться до тех пор, пока в моей голове не раздалось громкое гоготание римских гусей. И тут Афанасий оказался верен себе. Звуковой сигнал в виде птичьего гогота меня весьма позабавил. Не дергаясь понапрасну, я приоткрыл один глаз, оценивая окружающую обстановку. В кабине оказалось двое. Глория и крепкий седовласый Стопсерст 4 с эмблемой эскулапа 5 на полевой форме и багровым лицом любителя крепкой выпивки. А поскольку проблем со спиртом в медицинских частях вермахта не наблюдалось, то этот дядя мог предаваться своему любимому пороку в любое время. Он и сейчас страстно хотел выпить, вернее, похмелиться после вчерашних вечерних посиделок с ранеными офицерами, пациентами полевого госпиталя, которым он же, собственноручно, и продал хорошую долю спирта. Это я мгновенно прочитал у него в голове, но еще раньше меня накрыло таким смрадом застарелого перегара, что впору было закашляться. Состряпав невозмутимый покер-фейс, прожженная ведьма лишь покосилась в мою сторону, а после принялась филигранно отчитывать своего подчиненного, любителя основательно заложить за воротник. Некоторые из ее оборотов на немецком я бы с удовольствием записал для памяти, поскольку раньше с такими ругательствами не встречался. Физиономия медика-капитана все сильнее и сильнее краснела, пока не сравнялась по цвету с вареной свеклой. Но он стойко терпел и не возмущался, поскольку этот залет у него далеко не первый и, скорее всего, не последний. И именно от старой ведьмы полностью зависела его дальнейшая судьба. Мой ментальный дар спокойно считывал эту информацию из головы выпивохи. Тля, да у него даже мысли отдавали похмельным перегаром. Или это просто мои синестетические способности так реагировали на его алкогольный профессионализм? Я насильно притушил свое восприятие, чтобы не чувствовать всего этого смрада, и мне немного полегчало. Настолько противных ощущений мне уже давно не приходилось испытывать. «Счнапсличе, 6», прошипела напоследок рассерженной гадюкой Глория, выпроваживая штабсерца за дверь. Тот что-то невнятно бормотал в свое оправдание, божился, что больше ни капли в рот этой гадости не возьмет, клялся, что это в последний раз. Но я, как и Глория, понимали, что этого горбатого только могила исправит, что он будет бухать до тех пор, пока, действительно, не щелкнет ластами. И осталось ему не так уж и много, несмотря на внешнюю крепость, организм алкаша был уже основательно изношен. Такие, как он, обычно не переживают 40 лет, либо переживают этот рубеж, но ненадолго. К слову сказать, старая ведьма могла легко излечить своего подчиненного от этого пагубного недуга, но не собиралась этого делать, ведь каждый такой разбор полетов даровал ей малую толику сил, и я видел, как она тянет силы из этого алкаша, и таких алкашей под ее крылом хватало. Глория захлопнула дверь за медиком, провернула ключ в замке и повернулась ко мне. «Приветствую вас, мессир. Я так рада, что вы обо мне не забыли. Один декретом об уничтожении сословий и гражданских чинов, принятым 10-23 ноября 1917 года, были упразднены все сословия и гражданские чины в Российской империи, в том числе дворянство. Два легенда гласит, что гуси, обитавшие при храме Юноны в Риме, разбудили спящих римских солдат, тем самым предупредив их о нападении галлов и спасли город. Эта история, повествуемая Тит Ливием в истории от основания города, стала символом неожиданного героизма и важной частью римской культуры. Тририм, город, получивший имя Вечный город, Лат, Урпса и Терна, Итал, Лацит и Терна, за свою богатую историю, культурное наследие и значительное влияние на мировую цивилизацию. Имя «Вечный город» впервые употребил римский поэт Эльбити Булвы веке до эне, и его подхватили другие великие писатели, такие как Овидий, Вергилий и Ливий. 400 псарств в вермахте – это звание военного медика, соответствующее капитану медицинской службы. Это звание присваивалось врачам, занимающим штатные должности в различных медицинских подразделениях вермахта, например, в госпиталях, полевых госпиталях, медицинских частях и штабах. 5. Эмблема эскулапа, змея, обвивающая посох эскулапа, которую в вермахте носили как отличительный знак на плечевых ремнях, погонах и как на рукавную нашивку. 6. Шнапсличе, нем, шнапс-труп, тот, кто очень сильно нажрался и соответственно выглядит. Глава 21. Наша встреча меня весьма порадовала, как и то, что Глория так и не успела воспользоваться моим смертельным прощальным подарком для фашистов, который я оставил ей, отбывая на выручку деда в Берлин. Зараженная тулеремией мышь до сих пор продолжала мерно посапывать в специальной коробочке где-то в подвале под кабинетом ведьмы. Уходя, я не торопил Глорию срочно запускать болезнь в части и соединение вермахта. Я дал ей время разобраться со своими делами. Было лишь одно условие – успеть до наступления холодов, а до них было еще далеко. Так что я с облегчением выдохнул, ведь вместе с немцами погибли бы пленные партизаны. Ну, если они, конечно, живы. Простите, мессир, но я не успела преподнести бошам ваш сюрприз. Глория как-то предугадала мои мысли, хотя никаким ментальным талантом не владела. Однако, когда на протяжении 300 лет приходится выживать в магическом мире среди настоящих акул, поневоле станешь неплохим психологом и физиономистом. Вот только направление моих мыслей она угадала не совсем верно. Наоборот, качнул я головой. Все складывается удачно. Было бы хуже, если бы ты уже выполнила мое поручение. А что случилось, мессир? С удивлением взглянула на меня старая ведьма, которая в данный момент выглядела весьма молодо и аппетитно. Но я настолько устал за последние дни, что практически не реагировал на женские прелести. К тому же, у меня есть любимая женщина, которая ко всему тому носит моего ребенка, и это для меня очень многое значит. Тебе что-нибудь известно о партизанском отряде товарища Сурового? Спросил я Глорию. Их должны были не так давно доставить в Покровку. По скорбному виду колдуньи, который она на себя напустила, я понял, что, похоже, опоздал. А вот сама Глория внутренне была куда спокойнее, чем это хотела показать. Судьба неизвестных ей людей ее особо не волновала. Куда больше старую прохвостку интересовало мое отношение к ее состраданию. Надо было решить эту проблему раз и навсегда, чтобы в дальнейшем у нас не возникало таких разногласий. Ведь я собирался включить Глорию в состав своей команды советских энергетиков, со всеми вытекающими. И я должен быть в ней уверен на все 100%, чтобы доверить прожженной ведьме немного, немало, а будущие судьбы граждан самой лучшей страны на свете. А что наша страна таковой станет с моей помощью, я ни капли не сомневался. Вот что, дитя мое, подражая своему соседу, тягуче произнес я, глядя в мудрые глаза старой чертовки, давай мы с тобой кое о чем договоримся на будущее. Мессир, я вас чем-то расстроила? Нет, мотнул я головой, но кое-что в нашем общении мне совершенно не нравится. Скажите, мессир, что я сделала не так? Чуть не взмолилась ведьма. «Я хочу, чтобы ты была со мной искренна», — произнес я, — «но я никогда. Послушай, что я тебе скажу, Ненавязчиво перебил я колдунью, а она послушно замолчала. «Тебе же плевать на этих партизан, не так ли? Это для меня они многое значат, а вот тебе они даром не упали. Какие-то смерды простаки, фу-фу-фу. Я прав, Глория, вы правы, мессир». Ведьма даже спорить не стала. «Тогда к чему эта наигранная скорбь? Тебе же все равно, я хотела угодить вам». «Не надо, Глория». Я покачал головой. «Я все вижу, я все чувствую, и провести меня очень сложно, если вообще возможно». Немного приукрасил я свои возможности. «Простите, мессир», — виновато произнесла она, потупившись. «Прощаю, дитя мое, но в последний раз. Ты же знаешь, как маленькая ложь может незаметно вырасти, а притворство превратится в предательство. Хочешь быть рядом, будь со мной искренна. Иначе, нам лучше разойтись, пока не стало слишком поздно. Я буду, мессир, буду. Только не прогоняйте, прошу». Я и не собирался, просто расставил все точки над «и». А теперь продолжим о партизанах. Что тебе известно? Их привезли в местное отделение гестапо несколько дней назад, нейтрально ответила Глория, на этот раз не изображая вселенскую скорбь. А спустя пару дней их начали вешать на центральной площади поселка. Черт, выругался я по-русски, понимая, что с этим ничего уже не могу поделать. Всех уже повесили, осведомился я. Не знаю, мессир, качнула головой ведьма, но это можно легко узнать. Один из моих врачей осматривает заключенных в местной каталажке. По возможности приводит их в чувство после особо жестких допросов, если из узника можно еще что-то выдавить. Вы, кстати, видели его сегодня у меня в кабинете. Это тот самый пьянчушка штабс-арцт? Догадаться было несложно, ведь он единственный, кого я встречал в кабинете. Он самый, Оскар Пихлер, подтвердила колдунья. Несмотря на все его недостатки, он отличный врач. Мне его позвать? Получив утвердительный ответ, Глория выглянула из кабинета и крикнула кому-то, чтобы к ней срочно доставили доктора в эпивоху. Ждать пришлось недолго, буквально через минуту штаб-арцт уже стоял на вытяжку перед своим непосредственным начальством, оберфельдерцем 1 Глории Аденауэр. «Фрау Аденауэр», как-то подозрительно тихо промямлил алкаш, стараясь не разжимать губ. «Меня врач все так же не замечал, а вот моего чувствительного носа коснулся тонкий аромат чистейшего спирта. А ведь еще несколько минут назад от Пихлера разило конкретным таким перегарищем, от которого мне стало противно. А сейчас, совсем другое дело. Штаб-арцт пах и благоухал свежим алкоголем. Он уже успел поправить здоровье даже не разбавленным медицинским спиртом. Теперь его выхлопом можно ради деталей для пайки обезжиривать. Вас, вас ЕСФРДСЧЕ, Пичлер 2, неожиданно рявкнула ведьма, да так громко, что я даже подпрыгнул на месте. Не иначе, она неосознанно вложила магию в голосовые связки. Не понимаю, о чем вы, фрау Оберфельдерц, браво выдал Пихлер, все так же не разжимая губ и корча из себя гребаного чревовещателя. Вот до чего доводит чрезмерная выпивка. Он что, серьезно не понимает, что уже давно спалился? Я ради интереса пошарил у него в голове. Да так и есть, не понимает элементарных вещей. Поразительная тупость. Похоже, что этот кадр уже давно все мозги пропил. Но меня это не беспокоило, скоро его бессмысленное существование закончится. Ладно, ведьма неожиданно сменила гнев на милость, об этом мы побеседуем позже. А вот скажи мне, Оскар, тебя еще не утомили постоянные дежурства в гестапо? Если устал, я могу заменить эту твою повинность, скажем, на... Нет, что вы, фрау Оберфельдерц, неожиданно прорвала пьянчугу. Меня эта дополнительная повинность совершенно не тяготит. Я и дальше готов в поте лица. Да-да, готов он бухать в поте лица. Я легко прочитал это в его опьяненном мозгу. В гестапо, помимо всего прочего, имелись отличные собутыльники, еще и готовые в любой день приобретать и потреблять алкашку в неимоверных количествах. Так что в гестапо Пихлер не только потакал своей пагубной страсти, но еще и умудрялся наживаться на ворованном в госпитале спирте. «А что ты там сейчас делаешь?» Исподволь подошла Глория к интересующей нас теме. «Ведь, насколько мне известно, тюрьма сейчас пустует, не так ли?» Она попыталась взять своего подчиненного на понт и не прогадала. «Всех партизан казнили еще на прошлой неделе, а...» «Никак нет, фрау Оберфельдерц, поддатый военный медик, наконец-то вспомнил, как следует отвечать начальству», попытавшись встать по стойке смирно. И пусть у него не очень-то и получилось, но эту попытку, хоть и с усмешкой, но мы с Глорией оценили. Не всех, не всех, надежда спасти хоть кого-то вновь зажглась в моей душе. Вот только кто выжил, и сколько всего. Их двое осталось, словно бы в ответ на мой невысказанный вопрос выдал Пихлер, какой-то местный пастор и старый дед.